Студия «Вира М.» представляет книгу Александра Грина из собрания сочинений в 6 томах, том 5, «Рассказы». Запись производится по изданию «Москва», издательство «Правда», 1965 год. Читает Олег Федоров. Александр Грин. «Рассказы». Серый автомобиль. 16 июля вечером я зашел в кинематограф с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Каридой. Я встретил ее переходящий бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы. Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне. Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Кариды, пока она не крикнула: «Что с вами? Вы так рассеяны?» Я ответил: «Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия». Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила: «Когда окончите вы ваше изобретение?» «Это тайна», — сказал я. «Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе». «Что это значит?» «Единственное, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе». 1002 загадка Эбенезера Сиднея, заметила Карида. «Объясните, по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?» «Слушайте. Лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их. В противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти. Вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла». Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась. Я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения. Наоборот, лицо Кариды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец она сказала: «Брат подарил мне новый «Эксельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через 2 дня. Это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?» «Нет», — сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил: «Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. Я едва не сказал «эти машины», но предпочел более общее уклонение». «Но почему?» «Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии», — сказал я. «Я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз». «Решительно вы озадачиваете меня». Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами, на вывеску «Мод», и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом. «Да, вы озадачиваете меня, Сидней. И я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к экипажу». Она рассмеялась. «Прощайте». Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве. Она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще. Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго-долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня».